Поэма «Вадим» из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма «Вадим». Поэмы Александра Сергеевича Пушкина и собрание сочинений в 10 томах. Том 3. Свод неба мраком обложился, в волнах варяжских лунный луч, сверкая меж вечерних туч, столпом неровным отразился. Качаясь, лебедь на волне заснул, и все кругом почило. Но вот по темной глубине стремится белая ветрила, и блещет пена при луне. Летит испуганная птица, услыша близкий шум весла. Чей это парус? Чья десница его во мраке напрягла? Их двое. На весло нагбенный один смиренный житель волн гребет и к югу правит челн. Другой, как волхвом пораженный, стоит недвижим, на брега глаза вперив, не молвит слова, и через челн его нога перешагнуть уже готова. Плывут. Причаливай, старик, к утесу правь. И в волны вмиг прыгнул пловец нетерпеливый, и берегов уже достиг. Меж тем, рукой неторопливой, другой ветрило опустив, свой челн к утесу пригоняет, к подошвам двух союзных ив узлом надежным укрепляет и входит медленной стопой на берег, дикий и крутой. Кремень звучит, и пламя вскоре далеко осветило море. Суровый край. Громады скал на берегу стоят угрюмом, об них мятежно бьется вал, и пена плещет. Сосны с шумом качают старые головы над зыбкой пеленой пучины. Кругом ни цвета, ни травы, песок да мох. Скалы, стремнины везде хранят клеймо громов и след потоков истощенных. И тлеют кости, пир волков в расселенных окровавленных. К огню заботливый старик простер немеющие руки. Примета долголетной муки, согбенной кости, тощий лик, на коем время углубляла свои последние следы, одежда, обувь, все являло в нем дикость, нужду и труды. Но кто же тот? Блистает младость в его лице, как вешний цвет, прекрасен он. Но мнится радость его не знала с детских лет. В глазах потупленных кручина. На нем одежда славянина, и на бедре славянский меч. Славян вот очи голубые, вот их и волосы золотые, волнами падшие до плеч. Косматым рубищем одетый, огнем живительным согретый, старик забылся крепким сном. Но юноша, на персе руки задумчиво сложив крестом, сидит с нахмуренным челом. Уста невнятно шепчут звуки. Предмет великий, роковой, немые чувства в нем объемлет. Он в мыслях видит край иной, он тайному призыву внемлет. Проходит ночь, огонь погас, остыл и пепел. Вот пучина белеет, близок утро час. Нисходит сон на славянина. Видал он дальние страны, по суше, по морю носился. В одни былые дни войны на западе, на юге бился, деля добычу и труды с суровым племенем Адена. И перед ним врагов ряды бежали, как морская пена, в час бури к черным берегам. Внимал он радостным хвалам и арфам скальдов иступленных, в жилище сильных пировал, и очи дев иноплеменных красою чужды привлекал. Но сладкий сон не переносят теперь героя в край чужой, в поля, где мчится бурный бой, где меч главы героев косит. Не видит он знакомых скал Кириоландии печальной, ни Альбиона, где искал кровавых сеч и славы дальной. Ему не снится шум валов, он позабыл морские битвы, и пламя яркое костров, и трубный звук, и лай ловитвы. Другие грезы и мечты волнуют сердце славянина. Пред ним славянская дружина, он узнает ее щиты. Он снова простирает руки товарищам минувших лет, забытым в долгие дни разлуки, которых уж и в мире нет. Он видит Новгород великий, знакомый терем с давних пор, но тын оброс крапивой дикой, обвиты окна повеликой, в траве заглох широкий двор. Он быстро храмен опустелых проходит молчаливый ряд. Все мертво. Нет гостей веселых, застольной чаши не гремят. И вот высокая светлица, в нем сердце бьется. Здесь или нет, любовь очей, душа девица, цветет ли здесь мой милый цвет, найду ли ее? И с этим словом он входит. Что же? Страшный вид. В постели хладной, под покровом, девица мертвая лежит. В нем замер дух и взволновался. Покров приподымает он, глядит она, и слабый стон сквозь тяжкий сон его раздался. Она, ее черты, на персях рану обнажает. «Она погибла!» — восклицает. «Кто мог?» — и слышит голос. «Ты!» Меж тем привычные заботы средь усладительной дремоты тревожат душу старика. Во сне он парус развивает, плывет по воле ветерка. Его тихонько увлекает к заливу светлая река, и рыба вольная впадает в тяжелый невод старика. Все тихо, море почивает, но туча виснет, дальний гром над звучной бездной угрохочет. И вот пучина под челном кипит, подъемлется, клокочет. Напрасно к верным берегам несчастный возвратиться хочет. Челнок трещит и пополам. Рыбак идет на дно морское. И, пробудясь, трепещет он, глядит окрест. Берега в покое. На полусветлый небосклон восходит утро золотое. С дерев, с утетистых вершин, навстречу радостной денице щебеча полетели птицы. И рассвело, но славянин еще на мшистом камне дремлет, пылает гневом гордый лик, и сонный движется язык. Со стоном камень он объемлет. Тихонько юноша-старик ногой толкает осторожный, и улетает призрак ложный с его головы. Он восстает и, видя солнечный восход, прощаясь старику седому, со златом руку подает. «Чу!» — молвил. К берегу родному попутный ветер тебя зовет. Спеши, теперь тиха пучина, ступай, а я мне путь иной. Старик с веселой душой благословляет славянина. Да сохранят тебя Перун, родитель бури, царь полночный, и световид, и лада мощный. Будь здрав до гроба, долго юн, да встретит юная супруга тебя в веселье и слезах, да выпьешь мед из чаши друга, а недруга не зринешь в прах. Потом со скал он к челну сходит и влажный узел развязал. Надулся парус, побежал. Но старец долго глаз не сводит с крутых прибрежистых вершин, венчанных темными лесами, куда уж быстрыми шагами сокрылся юный славянин. Конец поэмы «Вадим».